Студия «Медиакнига» представляет. Вид ценёв. Психология рекламы. Реклама, нейролингвистическое программирование и 25-й кадр. Читает артист Михаил Росляков. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Введение. Психологов всех надо просто убивать. У меня рука к пистолету тянется сразу, когда я вижу психолога. Психологи — это те же астрологи. У них одинаковая точность прогноза, так называемая глубина анализа. Олег Матвейчев. Уши машут ослом. Когда читаешь книги по психологии рекламы и особенно о психотехнологиях в рекламе, то уже один словарь этих книг способен убедить в том, что эти технологии имеют место быть. Например, охлотелесугестия. Охлос означает «толпа». Теле указывает на носитель информации, телевидение. Сугестия – подчеркивает характер внушения. Добавьте сюда императивную персеверацию, подпороговое воздействие или сугестивную лингвистику, и вам станет совершенно очевидно, что психотронные технологии существуют на самом деле. На эту же полку мы поставим книги и публикации в средствах массовой информации с убийственными названиями. Реклама. Внушение и манипуляция. Манипуляция и запрограммированное сознание. Гипноз рекламы. Анатомия идеальной формы психической агрессии. Одних заголовков достаточно, чтобы проникнуться суеверным трепетом к могущественным и всесильным психотехнологиям. Возможно, это правда. И реклама действительно является сильнейшим гипнозом, который делает из людей послушных зомби. Вот только конкретно в вашем случае реклама почему-то ничего не внушает и никого не гипнотизирует. Она вообще не работает, эта реклама. Вопреки утверждениям о персеверации и телесугестии, почему так? В чем причина этого странного противоречия? И пока речь идет о рекламе Coca-Cola и привлечении известных киноактеров к рекламной кампании, гипноз и тотальное управление потребителями кажется нам очевидным. Но как только появляется задача отрекламировать продукцию чулочно-носочной фабрики «Малые утюги», гипноз сразу перестает работать. Хоть оптом, хоть в розницу. И не помогают ни императивные персеверации, ни сугестивная лингвистика. Так может быть, дело совсем не в гипнозе? Много ли гипноза и зомбирования вы встречали в своей жизни, помимо того, что о нем очень часто говорят в книгах и по телевизору? Позвольте привести вам один пример, весьма далекий от гипноза и 25-го кадра. Девушка на вечеринке видит незнакомого парня, который ей очень нравится. И она хочет добиться его расположения. Что ей нужно сделать в этом случае? Во-первых, девушка стремится к тому, чтобы молодой человек обратил на нее внимание. Без этого никакая коммуникация просто невозможна. Это самое главное, что она должна сделать. Во-вторых, девушка очень хочет понравиться молодому человеку, возбудить его интерес. Соответственно, ей нужно выглядеть так, чтобы этот интерес возник, и вести себя таким образом, чтобы он сохранился. В-третьих, необходимо, чтобы у объекта симпатии появилось желание. Молодой человек должен захотеть иметь то, что его заинтересовало. Если такого желания не возникло, его интерес быстро угаснет, а внимание переключится на другую девушку. Наконец, в-четвертых, девушке нужно побудить парня к действию. Например, чтобы он захотел ее проводить, попросил ее телефон или назначил свидание. Если молодой человек ничего такого не сделал, то девушке остается предположить, что она нежеланна. Если девушка все сделала правильно, то молодой человек окажется во власти ее чар. И эта стратегия удивительно напоминает классическую рекламную формулу Айда, а именно «внимание, интерес, желание, действие». «Attention, interest, desire, action».